Гарри углубился в изучение эскизов. «Салют, Вал!» — это была Клэр, совершенно незаметно для Гарри вошедшая в комнату. Она уже называла Лемона по имени? Гарри и помыслить о таком не мог, а Лемон это ей позволяет. Клэр, которая видела Лемона всего только раз, запросто обращалась к нему по имени и, мало этого, бесцеремонно усевшись на краешек стола, копалась в его коробке сигарет. И Лемону это, кажется, нравилось. «Добрый день, Клэр! Что вы хотите? Вам не следует просто так приходить ко мне. Я занят». «У вас плохая память», — сказала Клэр, улыбаясь. «Вы же сами велели мне прийти сегодня утром на репетицию». «Разумеется, но мы готовим новый спектакль, поэтому я вас отправлю к Аману. Это отличный парень. Поработайте с ним сегодня, а я приду позднее, чтобы посмотреть, как выглядит ваш номер». Мистер Симпсон его предупредил. «Хорошо», — кивнула Клэр. «И не отлынивайте», — сказал Лемон. «У вас очень сложный номер, а времени очень мало». «Я это знаю. Можете рассчитывать на меня». Она встала и с улыбкой подошла к окну. «Пообедаем сегодня вместе, Гарри», — сказала она, поглаживая мужа по голове. «Зайди за мной к Аману. Вал, подойдите к окну». Лемон поднялся и приблизился к окну. «Боже!» — воскликнул он, заметив ягуар. «Это ваш?» «Да». «Не правда ли? Хорош!» Клэр вся прямо-таки сияла. «Теперь я понимаю, зачем вам нужны деньги», — сказал Лемон. «Эта машина стоит дорого». Гарри покраснел до корней волос и почувствовал облегчение, увидев, как открывается дверь. Вошел Симпсон. «Вы показали Рику, что мне нужно?» — спросил он сразу же. «Нет еще, патрон. Он только что пришел». «Здравствуйте, Рик», — сказал Симпсон. «Вы довольны, что ваша жена теперь работает у нас? Она знает свое дело. Если вы поссоритесь однажды, она сможет очищать карманы у пассажиров метро. Она знает свое дело, не так ли, Вал?» Они рассмеялись. Гарри отвернулся, чтобы скрыть волнение. «Спасибо, что вы предоставили ей такую возможность, мистер Симпсон», — произнес он, поскольку видел, что Симпсон ожидает благодарности. «С ее внешностью и способностями она может достигнуть многого. Во всяком случае, попробуем ее в 22-м клубе. Посмотрим, что получится. С ней будет заниматься Аман». «Аман?» «Да», — ответил Лемон. «Хорошо. А теперь за дело». Симпсон объяснил Рику, что ему надо. Увеличенные фотографии 20 актрис и голову звезды Джонни Рэнда, увеличенную в 4 раза. Слушая его, Гарри подумал, что это обошлось бы Симпсону в кругленькую сумму, не будь тот связан с ним контрактом. — Вы хорошо поняли, Рик? — Встретимся в 2 часа на площадке. Гарри очень хотелось еще раз поговорить об условиях работы, но он не осмелился и вышел, не сказав ни слова. За кулисами он встретился с Муни. Тот сидел в кресле и болтал с распорядителем сцены. С того момента, как Муни стал его служащим, Гарри называл его Альфом, но он всякий раз смущался, и имя застревало у него в горле. «Можно вас на пару слов, Альф?» «Что случилось, малыш?» Жестом Муни отпустил распорядителя, и Гарри, встав на его место, прислонился к декорации. «Альф, я не могу вам платить больше из своего кармана. Мне очень жаль, но женитьба многое меняет. Так. А 30 фунтов, которые Клэр будет зарабатывать в кабаре? Я думал, вы легко выкрутитесь». Гарри покраснел. «То, что будет зарабатывать Клэр, не имеет ничего общего с нашими отношениями. Мне нужны деньги, и вам придется довольствоваться теми 5 фунтами, которые вам платят в театре. Значит, я должен помирать с голоду? — вежливо спросил Муни. — Клэр в курсе? Не следует ввязывать Клэр в наши отношения. Это касается только вас и меня. Дело в том, старина, что вы делаете слишком мало за те деньги, которые я вам плачу. Симпсон отказал мне в разрешении работать на стороне, и я больше не в состоянии платить вам. — Конечно, — вздохнул Муни. — Но не забывайте, что если бы не я, вы не получили бы эту работу. Не забывай всего того, что я сделал для тебя, Гарри. Гарри чувствовал себя очень неловко, и Муни это знал. Он знал также, что достаточно ему поныть еще немного, и он выиграет. Ты же не скажешь мне, что будешь жить на 50 фунтов в неделю, а меня заставишь помирать с голоду. Гарри больше не колебался. — Вы правы, Альф, — сказал он устало. — Забудьте обо всем, что я вам говорил. Просто меня расстроило то, что Клэр будет зарабатывать больше, чем я. Муни облегченно вздохнул и удобнее устроился в кресле. — Я тебя понимаю, малыш, но я делаю достаточно много за эти чертовы 5 фунтов. А если б ты знал, что я говорил только что этому рабочему о тебе? Реклама в твоем положении крайне необходима. Да, разумеется. Кстати, Альф, сходите, пожалуйста, за бумагой в магазин. Что? Я? — возмущенно воскликнул Муни.